6. Свадьбу своего друга Жорика Гаврик 100 лет не вспоминал и почти забыл. Но вот Ирку, самую близкую подружку невесты, до сих пор помнил хорошо. По многим причинам. Для начала она оказалась пусть и невысокого роста, под стать Гаврику, да уж очень ладной. Все в ней сразу ему понравилось. И то, что фигура у нее что надо – задница прям взгляд притягивает и улыбается. Хорошо. Глаза аж сияют. И очки ее не портят, наоборот, форсу будто придают. Жорик уговорил Гаврика быть на свадьбе свидетелем, а на должность свидетельницы у невесты была только одна кандидатура – Ира. Их познакомили за неделю до свадьбы в квартире, которую снимал жених втихаря от невестиной родни. Дело было в том, что родители невесты, оно и понятно, очень строго относились к предстоящему замужеству дочери, и Жорик каждый вечер провожал Светку домой не позднее полуночи. Потому они и встречались в съемной квартирке Жорика, маленькой, однокомнатной, вместо Светкиной институтской учебы, в дни его отгулов от работы. «Она тебе понравится, зуб даю, твой размер», — убеждал Жорик Гаврика по пути из магазина, где они накупили вина и закуски. «И делать тебе ничего не надо будет. Она активная, эта Ирка, у нее уже и сценарий для свадьбы написан. Твоя роль только венок, в смысле венец, в церкви подержать надо мной, да пару тостов за столом толкнуть. Сможешь ведь? Ты крещеный, кстати?» «Да вроде бы», — Гаврик задумался, вспоминая, что дед говорил давным-давно, как его Гаврика крестили, пока мама Нина лежала в больнице с осложнением после родов. И как крестили, она, мол, сразу пошла на поправку. «Ну и отлично». А то я-то нехрист был, но Светка заставила. Венчаться хочет. На днях ходил с ней в церковь, водой поливали, маслом мазали. Вроде успокоилась, даже меньше сопротивляться теперь стала. Только вот мы с ней длинные, а венки эти, то есть венцы, они тяжелые, говорят, нелегко вам с Иркой придется. Заходи. Привет, девчонки. Знакомьтесь. Ирина. Это Гарик. Гарик, это Ирина. «Ого, как Сукачев!» Ира улыбнулась, и Гаврик, поначалу замешкавшись, вдруг почувствовал, как по всему телу, от живота к голове и обратно, в ноги и даже руки, разливается новое, еще неизведанное им ощущение. Истома вперемешку с куражом. Ирка была в юбке по колено и на толстых каблуках, светлые волосы собраны в клубок на затылке и проткнуты деревянной иглой. Легкая блуза оказалась застегнута на все пуговицы, но рукава ее были зачем-то закатаны до локтей, и все это вместе с очками на носу и озорной улыбкой могло бы выглядеть комично, если бы не выглядело таким вожделенным и не потрясло его. Запястья Иркины были узкими, щиколотки тонкими, а бедра, наоборот, широки и грудь полна. Довершало впечатление радостное выражение лица девушки, еще исходящий от нее запах печенья с корицей. «Курабье», — догадался Гаврик и пожал протянутую ладошку. «Не, как пятачок», — ответил за Гаврика Жорик, пока тот хлопал глазами и вдыхал сдобный запах. «Он же у нас Пятаков. Тогда я буду Совунья». С журнальным столиком в комнате засиделись до полуночи, болтали, смеялись, выпили все вино. Жорик со Светой, оба высокие и худощавые, легко умещались в кресле. Она время от времени будто ненароком сползала с мягкого подлокотника к нему на колени. Совунья Ира, устроившись рядом с Гавриком на диване с поджатыми под себя ногами и слегка касаясь плечом его плеча, читала по бумажкам сценарий и объясняла прибалдевшему пятачку его роль свидетеля. Тот ощущал через футболку тепло ее тела, скошенным глазом осторожно оглаживал ее колени, чуял легкий запах вина вперемешку с корицей и боялся шевелиться, чтобы не упустить ни одного контактного движения. Жорик обжимался со Светкой, когда выходил на кухню курить в открытую форточку. Из коридора доносился их тихий смех и шепот. Ира, не обращая на это внимания, продолжала раскрывать Гаврику свой режиссерский замысел, а он рискнул и похвалил особенно удачное место – под конец Гаврик в азарте снял со стены над диваном старую гитару и хулиганским голосом спел под ее рассохшийся аккомпанемент пару дворовых песен о любви, чем довел градус веселья до кипения. Конечно, Жорик с невестой опоздали на последний троллейбус и побежали до Светкиного дома бегом, благо им было недалеко. А вот Ире предстояло добираться на другой конец города. И перед уходом Жорик незаметно и будто невзначай сунул в руку Гаврику ключ от квартиры. Гаврика бросило в пот. Все вместе зачем-то дошли до остановки, там и распрощались. Девчонки расцеловались, парни пожали друг другу руки. И когда Жорик со Светкой скрылись за углом, Ира вопросительно взглянула на Гаврика. Оттого давно уже накрыло счастливой волной влюбленности. Он чувствовал радость и силу, перестал робеть и казался себе остроумным и красивым, ну, не меньше, чем симпатичным, к тому же рассудительным. «Слушай, Савунья», — заговорил он с улыбкой, — «уже ночь, а там и до утра недалеко. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Ира улыбнулась в ответ. «Тебе на гвардейскую, а мне на товарную. Как честный поросенок, я не могу отпустить тебя одну, но денег на такси у меня нет. Если мы пойдем пешком, только к утру дойдем, наверное. Я потом быстренько побегу прямо на работу, а ты, сонная, пойдешь учиться». Предложение такое. Вернуться в Жоркину квартиру, спокойно выспаться и утром на учебу и работать. «А?» И он извлек из кармана и показал ей ключ. «Ты на диване, а я на коврике в прихожей», — добавил он, видя ее сомнения. «Честное слово, буду вести себя прилично». «Не надо на коврике», — рассмеялась Ира. «Там матрас есть надувной, я видела. Только чур не приставать и честное слово держать. И не подсматривать». Обратно они шли не торопясь. Белая июньская ночь одновременно и бодрила, и разнеживала. Гаврик был в ударе и смешил Иру всякими глупостями, чему удивлялся и сам. Никогда раньше не замечал за собой способности к веселой болтовне. Когда вернулись и включили свет, оказалось, что не мешало бы убрать посуду, носили чашки, тарелки и бокалы из комнаты в кухню, встречались и осторожно расходились в дверях, будто стараясь не задеть друг друга, но все равно чуть задевали. Потом Гаврик раздвигал диван и накачивал насосом лягушкой надувной матрац, а Ира позвякивала посудой и шумела водой из кухни. Когда кухня стихла, стук Гаврикового сердца заглушил звук душа из ванной. Ира вышла оттуда в длинном до полу Светкином халате, без очков, но все так же с собранными в узел волосами, блузку и юбку она несла в руках. «Утром голову вымою, а то сейчас не высохнет», — сообщила она и аккуратно положила одежду на подлокотник кресла. «Иди в душ, а я застелю пока». Под душем Гаврик лихорадочно придумывал, как убедительнее обосновать попытку перелезть с матраца на диван. Когда он в джинсах и футболке вернулся из ванной в комнату, диван был застелен, а на матраце лежали плед и подушка. «Слушай, у них подушки-то две, но вот постельное только одно», — посетовала Ира и спросила, «сможешь так, под пледиком?» Гаврик разочарованно пожал плечами, мол, «придется». «Тогда отвернись». Она выдернула иглу-заколку из волос и стала развязывать пояс халата, не дожидаясь, когда Гаврик действительно отвернется. Пока он стягивал джинсы с футболкой и укладывался на матрац, из-под одеяла на диване остался виден только нос Иры. Она укуталась с головой, оставив щелочку, чтобы дышать, и заодно подсматривала через нее за Гавриком. В сумерках комнаты повисло бессонное молчание. «Пойми меня правильно», — сказал тот через минуту. «Ну, матрас сдувается. Я уже почти на полу лежу, чувствую локтем». Ира подумала немного. «Ладно, ложись сюда», — ответила она. «Но руки чур не распускать. Я тебе говорила, что у меня есть парень». Гаврик выдержал короткую паузу и моментально перелез под теплое одеяло. Ира повернулась к нему спиной. От напряженности момента Гаврика изнутри слегка потряхивало, он завозился, чтобы улечься поудобнее, и вдруг, легко и практически случайно, задев ее спину предплечьем, почувствовал со сладким ужасом, что Ира без ночнушки и даже без лифчика. «Ну правильно, тяжело же, небось, спать в такой сбруе», — попытался мысленно объяснить себе эту ошеломительную новость Гаврик. Тем более с ее-то. Он понял, что мысль уже далеко впереди, и он не может за ней угнаться. «Мы же договорились», — прошептала Ира и повернулась к нему. Ее лицо оказалось совсем рядом, и Гаврик, вопреки своему сознанию, чуть подался вперед и осторожно прикоснулся к ее сухим и горячим губам такими же своими. «Я руки не распускаю», — оправдался он еле слышно. «Еще бы! Ты их распустил!» — так же тихо ответила она и спросила. «А почему ты глаза не закрываешь, когда целуешься?» «Нравится на тебя смотреть». Не закрывая глаз, она также осторожно его поцеловала. Всю следующую неделю Гаврик ходил как пьяный. На работе он думал о ней, снимая с кобелем тонкий слой коры со ствола сосны и обнажая ее светлое тело, а потом топором зарубая в нем чашки и пазы. Он погружал пальцы в свежую стружку и мял ее. Пальцы слипались и пахли смолой, он плевал в ладони и скатывал смолу в маленькие пластичные шарики темного янтаря, прилеплял их к чистому дереву и видел родинки на Иркиных лопатках. Если на стволе попадался кап, он очищал его лезвием и лепил на него шарик побольше. Каждый вечер они с Ирой встречались в Жоркиной квартире, чтобы репетировать свадьбу. Немного выпивали какого-нибудь вина, а иногда и не выпивали, и оставались до утра на диване жениха и невесты. Ира принесла постельное белье, чтобы не смущать Жорку со Светой, а те улыбались и уходили не позднее 10. Гаврик даже не задумывался, где ночует Жорик. Ночи проходили без сна, без долгих разговоров и почти без мыслей. Только на ощущениях. На впечатлениях, вызванных касаниями кожи, жаром ладоней и прохладой бедер, усталостью припухших губ и испаренной спины, запахом коричневого печенья, терпкого тела и судорогами мышц живота. Иногда она плакала, но не отпускала его. А он пугался ее всхлипываний, но не останавливался и продолжал двигаться. Утром первой обычно уходила Ира, а Гаврик делал вид, что спит, и подглядывал, как она в одном белье на цыпочках бегает из ванной в комнату, натягивает джинсы или юбку, поочередно поправляет груди в чашках бюстгальтера и сушит феном волосы. Он понимал, что краем глаза она замечает слежку, и наслаждается тем, как она делает вид, что не замечает. Полностью одевшись, застегнув босоножки и даже повесив сумочку на плечо, она подходила, садилась на край постели и целовала его в губы. А он просовывал руку и, несмотря на то, что приходилось мять и задирать юбку, обхватывал ее за бедро. Она вырывалась, говорила «все, до вечера» и шла к дверям деловой походкой. В дверном проеме она останавливалась, чтобы поправить юбку, при этом изящно выгибала спину и приподнимала голень с оттянутым, как у балерины, носком, а потом юморно и дерзко качнув задом, делала решительный шаг на площадку. Вечером все повторялось с растущим напряжением. Утром накануне свадьбы первым уходил Гаврик. Ира спала, не притворяясь и не подглядывая. Он наклонился и поцеловал ее в висок. «Ну, Димочка, дай поспать», — сонно пробормотала она. «Мне в ночь дежурить». Гаврик заметил, как Ира напряглась, проснувшись от собственных слов. Не дав ни ей, ни себе времени сообразить, он быстро вышел, сбежал по лестнице и выскочил из подъезда, как из проруби. Отдышался и пошел в общежитие переодеться в костюм и явиться к Жорику, чтобы ехать выкупать невесту. Как прошла свадьба, он не очень помнил. На Ирку не смотрел и не говорил с ней. В церкви, стоя с ней рядом, вместо запаха печенья с корицей, вдыхал дым ладана, но священника не слушал и даже почти не слышал. В ресторане, после того, как закончились поздравления и началось веселье, он быстро выпил несколько рюмок с отцом и тестем Жорика, передал через них жениху, что утром опоздает на второй день, и вышел на воздух. На крыльце плакала высокая худая девица в желтом платье с сильно открытой спиной. Гаврик узнал ее, это была старшая сестра невесты. Он даже вспомнил, что ее зовут Марина. Светка говорила как-то, что она истеричка и ей не везет на парней. Гаврик подошел, вытащил из пачки две сигареты и протянул одну Марине. Та перестала вздрагивать и двумя пальцами взяла сигарету. Гаврик дал ей прикурить и закурил сам. «Марина, поедемте со мной, я знаю много смешных историй и могу вас развеселить». — сказал Гаврик голосом пятачка из мультфильма. «И руки я не распускаю». «Вы крайне самонадеянный, Гарик», — ответила она в нос. «Именно поэтому я, пожалуй, и приму ваше предложение. Но руки не распускать». «Да что вы, что вы!» — Гаврик снял пиджак, накинул Марине на плечи и тихонько взял ее за руку. Они сели в такси и долго ездили по улицам и мостам в светлой мгле июньской ночи. Гаврик рассказывал Марине небылицы о своем детстве, о первой несчастной любви, о службе в армии, и думал, что за последнюю неделю он уже второй раз в ударе. Наконец он назвал таксисту адрес и перевел дух. Марина спала, закутавшись в его пиджак. У Жоркиного подъезда такси остановилось, и он, выходя, увидел Ирку. Она сидела на скамейке в коротком синем платье с голыми плечами и мерзла. Рядом лежала ее сумочка, кофта и бумажный пакет из магазина. Гаврик застыл, пытаясь сообразить и принять решение. «Гарик, куда ты?» — донесся из машины сиплый ото сна голос Марины. «Мы что, уже приехали?» «Шеф, держи». Гаврик сунул обратно в такси и протянул водителю купюры. «Выручи, отвези ее назад. Я догоню». И он захлопнул дверь. Такси тронулось. Ирка встала со скамейки, вытащила из пакета бутылку белого вина. «Догонишь?» — спокойно спросила она. «Ну, догоняй. А я-то, дура, с Димочкой рассорилась. Вот мне за это». Она взяла бутылку за горлышко и легко, почти без брызг, разбила ее о скамейку. В руке у нее осталась розочка с длинным лепестком. «И мне, и тебе, и ему». Ирка подняла левую руку и с каждым произнесенным словом стала сечь ее острым обломком стекла. «И мне, и тебе, и ему, и ей заодно». Она бросила горлышко на асфальт, села на скамейку и заплакала. Кровь, почти черная в сумерках, часто капала с пальцев бессильно опущенной руки. Преодолев первый испуг, Гаврик подбежал, наклонился, обхватил порезанную руку ладонью и сжал изо всей силы. «Быстро пошла за мной!» — крикнул он в лицо Ирки и потащил ее в подъезд. Она не сопротивлялась. Стучала каблуками по лестнице вслед за ним и размазывала слезы по лицу. Вбежав в квартиру, он посадил ее в кресло и отлепил свои пальцы от порезов. Кровь уже почти перестала течь. Гаврик сдернул с расправленного дивана простыню и с треском оторвал от нее длинную полосу. «Дай сюда!» «Ну!» Он туго замотал ей руку и отошел. «В травмпункт надо ехать». Ирка сидела, сгорбившись, и здоровой рукой держала забинтованную, как куклу. С заплаканными глазами, растрепанными кудрями и размазанной по лицу косметикой она вызывала у Гаврика жалость до боли и была страшно желанна. «Только без тебя», — глухо проговорила она, встала и вышла в прихожую. Оттуда позвонила. Гаврик расслышал только «приезжай за мной» и «тут недалеко», а потом она почти прокричала в трубку адрес и ушла в кухню. Встала у окна и стала смотреть в него, не мигая. Гаврик стоял у окна в комнате. Через 7 бесконечных минут к дому подъехал приземистый красный автомобиль, урчащий басом, и из него вылез брюнет в черной рубашке с подвернутыми рукавами и в светлых брюках. С виду он был на голову выше Гаврика и вдвое шире его в плечах. Ира молча вышла и аккуратно прикрыла за собой двери. Из подъезда она выбежала, накинув на забинтованную руку кофточку. Брюнет усадил ее справа на переднее сиденье, а сам сел за руль. Автомобиль уехал со двора и стало совсем тихо. Гаврик узнал потом, что Ира вышла за брюнета замуж и родила ему 2 дочерей. Сашу и Настю. Он даже как-то раз видел ее издалека с коляской, но не стал подходить. Зачем?